амортизация в личной семейной жизни. Ситуация разрыва отношений. Еще раз хочу вернуться к нашему герою, предыдущему. В течение целого года я испытывал серьезное психическое напряжение по поводу моих сложных отношений с подругой. Все попытки наладить их разбивались о каменную стену женского упрямства. Я быстро выходил из себя, начинал злиться, но проблема это не решала. Ну, здесь общение, как вы видите, шло по схеме психологического конфликта. Пройдя обучение, я решил действовать по-другому. Встретившись с подругой, я сказал, что решил серьезно разобраться в наших отношениях. Ну, с моей точки зрения, маленькая ошибка. Надо было дождаться, чтобы с такой просьбой обратилась она. Для меня это был нелегкий шаг. Отношения накалились настолько, что я мог ожидать чего угодно. И вот в течение нескольких недель подруга с большим удовольствием выливала на мою голову помои. А я отвечал: ну что ж, дорогая, может быть, ты и права по-своему, но давай посмотрим на это дело шире. Вот вся беда, что у многих не хватает веры и терпения довести амортизацию до конца. И они снова переходят на конфликтный стиль общения. Они напоминают шахматистов, которые, разыгрывая гамбитный вариант, где надо пожертвовать несколькими фигурами, жертвуют только одной, а потом пугаются продолжения. Но тогда и первая жертва становится бессмысленной. Здесь амортизация была доведена до конца. Послушайте его рассказ. Я удивлялся сам себе. Раньше я не выдержал бы и минуты таких беспочвенных оскорблений. А тут терпел. И что самое интересное, чем дальше, тем легче мне становилось слышать их. Да, знаете как, и к холодной воде привыкают, а потом она становится приятной. А потом я и вовсе перестал обращать на них внимание, я лишь улыбался. И оскорбления постепенно становились менее злыми, а затем и вовсе прекратились. Несколько дней длилось недоуменное молчание. Затем начался долгожданный серьезный разговор. Ну, по-видимому, по линии взрослый-взрослый. И он дал свои результаты. Говорили мы много дней. Говорили спокойно. Когда она повышала голос, я замолкал и улыбался, и тон ее менялся. И хотя в конце концов мы расстались, но это произошло на ином уровне, чем прежде. Раньше стиль ее разговоров был такой: «Птибурдуков, ты хам, мерзавец, сволочь, ползучий гад и сутенер притом». Теперь она говорила по-другому: «Ты слишком хорошо меня понимаешь, а это меня не устраивает». Таким образом, мы разошлись совершенно мирно и спокойно, а это большое достижение. Раньше я на такое не был бы способен, у меня просто не хватило бы терпения. Что я могу сказать? Неплохая работа, хотя еще не мастерская, но для начинающего приемы психологической борьбы усвоены очень хорошо. Возникает вопрос, а почему они расстались? Механизмы такого исхода рассмотрены более детально в других моих книгах. Здесь скажу только коротко. Он вырос, а она осталась на месте. И такая, какая она есть, она ему стала просто ненужной.